18. Борьба за экономию топлива как способ принуждения к плохой работе. Конечно, никто не говорит, что летаете тихо, работаете плохо. Просто разворачивается эта самая борьба за, в кавычках, экономию топлива. Обязательства, лицевые счета экономии, выделение лимитов подразделениям и экипажам под определенный налет с уже запланированной, в кавычках, экономией. Здесь уместно небольшое отступление. Характерная ситуация с, в кавычках, экономией топлива описана в газете «Известия» от 24 октября 1986 года в статье «Без приписок». В ней описывается, что на авиахимработах МГА установила норму расхода топлива на самолетах Ан-2 138 кг в час, тогда как фактический расход для обеспечения эффективной работы составляет много больше. Это яркий пример того, что сами часовые нормы устанавливаются от фонаря. Хотя здесь нужно особо подчеркнуть, что для часовой экономии, ее зловредного механизма, сама величина нормы не имеет значения. Любая величина часовой экономии, сам факт ее существования, приводит к нерациональной, к неэффективной работе, потому что сравнивается разница между нормой и фактом. У кого эта разница больше, тому и лучше. То есть при любой норме расхода системой поощряется, возможно, меньший часовой расход топлива, а значит и пониженные нерациональные режимы работы. Наконец, принуждают к плохой работе моральные и материальные поощрения за экономию, в кавычках, и порицание за перерасход, в кавычках. И все-таки среди такой работы по принуждению к часовой экономии, хотя и работает автоматическая система, случаются и официальные курьезы, показывающие, что те, кто затевает всю эту работу по экономии топлива, отлично знают, о чем идет речь на самом деле. В 1981 году в нашем летном отряде на доске объявлений больше полугода висело распоряжение командира объединенного отряда. Цитата. «Экипажам при полетах использовать, в кавычках, экономические режимы. За перерасход топлива размеры премии будут снижаться». Конец цитаты. С тем, что такое экономические режимы, мы уже ознакомились и знаем, что это те режимы, на которых часовой расход небольшой, а километровый очень большой. И вот, согласно таких извращенных правил игры, и текут ручейки экономии в копилке рачительных. Получив такое указание, экипаж вынужден либо на самом деле снижать скорость и работать плохо, или на самом деле работать хорошо, но приписывать летное время, с тем, чтобы, раскинув на самом деле израсходованное топливо, на большее количество летных часов, уменьшить на бумаге, в отчетах часовой расход и получить в документах столь желанную для экономистов Аэрофлота, в кавычках, экономию. Как крутиться между этими двумя огнями? На самом деле, летать плохо или приписывать, каждый экипаж решает по-своему, смотря по обстоятельствам. Положение это безвыходное. Второй случай, похожий на случай с этим указанием, произошел этой весной также в нашем Тюменском объединенном авиаотряде. Начальник Тюменского управления был делегатом 27-го съезда КПСС. Через несколько дней после возвращения со съезда он приехал в отряд поделиться впечатлениями от увиденного. Нужно ли говорить, что на встрече народу было то, что называется «яблоку негде упасть»? Начальник управления рассказал много чего, и даже о том, что культурная программа была очень интересная, в кавычках. Потом были вопросы. Когда его пилоты спросили, а как же нам летать? Летать на скорости 160-180 км в час приносишь вред государству, а за большие скорости вы нас наказываете. Ответ последовал на 180. Напомним, что наивыгоднейшая скорость равна 250 км в час. Трудно оценить моральный и социальный ущерб от существования понятия «экономия топлива» в Аэрофлоте. Нас принуждают брать обязательства сэкономить топливо к светлым датам, таким как день рождения Ленина. Нужно ли описывать состояние пилотов после взятия таких обязательств? Каких масштабов достигло заблуждение с экономией топлива, говорит хотя бы такой факт. В газете «Воздушный транспорт» от 21 февраля 1981 года в поздравлении трудовым коллективам в честь открытия 27-го съезда КПСС министр МГА писал, цитата, «В день открытия съезда выполняют полеты на сэкономленном топливе 2850 экипажей. Это достойный трудовой подарок съезду от работников гражданской авиации». Конец цитаты. Что к этому можно добавить? 19. Денежные правила убивают. Если мы говорим о транспорте, то нам не избежать разговора о безопасности. Многое, что связано с безопасностью на автомобильном, железнодорожном, морском транспорте, можно прочитать в широкой нашей печати. Поэтому к решению задачи обеспечения безопасности на традиционных видах транспорта привлекается много народа. А это и контроль, это и источник идей по совершенствованию. Иное дело авиация. Ни для кого не секрет, что воздушные суда бывает падают, бывает сталкиваются. Скрыть такие факты все равно невозможно. Уже хотя бы потому, что при катастрофах гибнут люди. А значит, о фактах аварии и катастроф знают родственники погибших, знакомые и так далее. Но тогда зачем нужна секретность при подобных ситуациях? Ведь недостаток информации в этом случае только способствует возникновению слухов. А это гнилой источник информации. Так что же засекречивается при наложении режима секретности на информацию, связанную с обеспечением безопасности полетов? Ответ очевиден. Засекречивается анализ причин, ведущий к ухудшению безопасности. К сожалению, пока в отношении информации, связанной с безопасностью полетов, действует режим секретности. Подробный анализ привести невозможно, но есть некоторое количество несекретных фактов, которые здесь можно привести для прояснения ситуации с безопасностью полетов и того вреда, который наносит режим секретности в этой области. Для начала один документ из переписки нашей авиаэскадрильи с ГосНИИ ГАА конца 60-х годов. Он не единственный. Выдержка. Старшему научному сотруднику ГосНИИ ГА от пилота вертолета Ми-2 Тюменского ОАО Смирнова ВВ. Личные наблюдения за состоянием здоровья с включенным обогревом на вертолете Ми-2. Общий налет на вертолетах 3500 часов. Летаю с 1951 года. На вертолетах Ми-2 летаю с июля 1967 года. Налет 860 часов. Плохому самочувствию после полетов на вертолете Ми-2 придал значение в ноябре 1967 года. Было выяснено, что ухудшение самочувствия наступает после полетов с включенным обогревом. В декабре 1968 года по настоянию пилотов был снят воздушный радиатор, на котором была обнаружена утечка горячего воздуха из трубок по причине плохого качества и неудачной конструкции воздушных радиаторов. На всех вертолетах Ми-2, только в разной степени, наблюдается утечка воздуха из полости компрессора в пилотскую кабину через воздушные радиаторы. Облицовка кабины и остекление покрываются слоем сажи. Налет сажи на стекле ухудшает видимость при полетах в сложных метеоусловиях. Поэтому сажу смываем спиртом. Через 2 часа 30 минут, 3 часа 30 минут полета начинается пульсирующее покалывание в висках, как при угаре. В дальнейшем ничего не чувствуешь, только наблюдается общая усталость. После налета 5 часов наблюдается общее недомогание, нет аппетита, вялость, болит голова. Сон 9-11 часов полностью снимает усталость и работоспособность восстанавливается. Как показали наблюдения, пилот, впервые начинающий полеты на вертолете Ми-2, обыкновенно 15-20 часов не чувствует этой усталости. Но при дальнейших полетах наблюдается то же самое. Общее состояние здоровья у меня хорошее, никаких последствий действия угара на состояние здоровья не наблюдаю. Был один случай отравления авиатехника Баганова. Полет выполнялся в сложных метеоусловиях при видимости 1,5-2,5 км, снегопад. Баганов находился сзади правого переднего сиденья и дышал горячим воздухом правого радиатора. Обогрев включен был полностью. Через 40 минут полета Баганов почувствовал себя плохо. Тошнота, головокружение. Он лег назад на контейнер. Я об этом узнал по изменению центровки. После посадки самочувствие Баганова улучшилось, но чтобы увеличить количество чистого заборного воздуха в кабине, он поставил заглушку на воздухопровод в кабине под крепком. Конструкция воздушных радиаторов не позволяет избавиться полностью от утечки горячего воздуха с парами B3V в пилотскую кабину. К тому же обогрев совершенно неэффективен от 20 градусов и ниже. Остекление полностью покрывается льдом, что ухудшает обзор. Считаю, что данная конструкция системы отопления не обеспечивает безопасность полетов. И настаиваю на немедленной замене ее электрической. Конец выдержки. А теперь еще один документ. Предложение. К проекту директив 25-го съезда КПСС. Это письмо вертолетчиков, эксплуатирующих вертолет Ми-8, с газотурбинным двигателем ТВ-211-7А. Выдержка. Налет каждого командира вертолета исчисляется от 500 до 2000 часов. Только на вертолете Ми-8. Общий налет, включая другие типы вертолетов, от 2000 до 8000 часов. Имеем опыт эксплуатации вертолета Ми-8 в горах Памира, в тундре, в тайге, в горах Урала, во все времена года и времени суток. Двигатель ТВ-2-117А, что стоит на вертолете Ми-8, не полностью отвечает нашим требованиям. У него большое время приемистости, что отрицательно сказывается на производстве посадок, особенно в горной местности. Очень большой расход топлива, особенно при выполнении полетов на высотах от 0 до 300 метров. А эти высоты являются основными при выполнении полетов для нужд народохозяйственного значения. Двигатель боится высоких температур наружного воздуха. Мощность его в жаркий период года резко падает. А это сказывается на количестве грузов, перевозимых вертолетами. Турбина двигателя не выдерживает своего определенного ресурса по износу лопаток компрессора. Пыль и песок, посторонние механические примеси, проходящие через газовоздушный тракт, быстро выводят из строя двигатель. Очень много преждевременных снятий двигателей с эксплуатации по причине забоин лопаток турбокомпрессора. Двигатель боится ливневых осадков, обледенения. При эксплуатации было очень много самопроизвольных выключений двигателя в полете из-за попадания большого количества осадков в газовоздушный тракт. Если в равнинной местности двигатель выполняет свою работу, то в горах он вообще мало отвечает требованиям надежности. Мощность его при производстве посадок на высотах более 1500 метров над уровнем моря настолько мала, что вертолетчики в горах берут мизерную нагрузку, чтобы обеспечить благополучный исход полета. Кроме того, двигатель боится резких эволюций, а при полетах в горах без них не обойтись. Резкие эволюции порождают помпаж, и двигатель в этом случае приходится выключать в полете. Кроме этого, помпажу способствует быстрый износ лопаток турбокомпрессора. Все это говорит о малой надежности двигателя ТВ-2-117А при интенсивной эксплуатации. В соответствии с изложенным, опираясь на опыт практической эксплуатации вертолетов с газотурбинными двигателями, просим в проекте директив в раздел о воздушном транспорте включить пункт о следующей редакции. Обеспечить дальнейшее развитие вертолетостроения и начать исследования по новым типам силовых установок, отличных по своей схеме от газотурбинных и более полно отвечающих особенностям вертолета. Вертолетчики Уральского авиапредприятия Тюменского управления гражданской авиации, эксплуатирующие вертолет Ми-8 с двигателем ТВ-2-117А. Чернецов, командир вертолета. Бочеваров, командир вертолета. Гришикин, бортмеханик вертолета Ми-8. Пантюхин, бортмеханик вертолета Ми-8. Саламатов, командир вертолета Ми-8. Уханов, бортмеханик вертолета Ми-8. Барашков, командир вертолета Ми-8. Илюшин, командир вертолета Ми-8. Бурдейный, командир вертолета Ми-8. Котов, бортмеханик вертолета Ми-8. Сыпченко, бортмеханик вертолета. Дружинин, командир вертолета. Как вы уже, вероятно, догадались по недостаткам, указанным в этих документах, ничего не сделано. Правда, после серии очень неприятных случаев по настоянию пилотов в 1981-82 годах провели испытание свободной тяги, той тяги, что дает несущий винт вертолета и за счет которой вертолет поднимается в воздух. Обнаружили, что у многих вертолетов ее не хватает, и много, до 600 кг для Ми-8. И что? Думаете, стали искать, как сделать, чтобы эта тяга стала хотя бы расчетной? Нет, конечно. По МГА было давно указание. Тягу измерять, ее дефицит записывать и учитывать при полетах соответствующим уменьшением полетного веса, то есть за счет загрузки. Подобные указания, а их много, пилоты очень метко называют, извините, но из песни слова не выкинешь, обтекаешь на задницу. По форме все соблюдено, есть факт, есть реакция, а снизилась загрузка. Так деньги-то ведь не через груз в отрасль поступают, а за летный час. Случилась неприятность по дефициту тяги, так ведь обтекатель-то у чиновника надет. Это пилот виноват, это он нарушил указания об учете дефицита, ему и все розги. Положение с дефицитом тяги не улучшается, вот совсем свежий случай. Тюменский экипаж в декабре месяце не принял прошедший плановый ремонт вертолет Ми-10 с авиаремонтного завода по причине недостатка 2 тонн тяги. Система гражданской авиации сопротивляется усовершенствованиям даже в мелочах. Как сказать, чтобы не возникало прецедента? В 1975 году в Тюмень приезжали разработчики и представляли радиолокатор, созданный специально для низколетящих самолетов, подобных Ан-2 и вертолетов. Отличный агрегат и очень малого веса, всего 17 кг, а выполняет все, что большой и даже лучше. Пилоты к нему проявили повышенный интерес. И понятно почему. В 1976 году в условиях плохой погоды произошло столкновение 2 самолетов Ан-2. Оба самолета разрушились в воздухе. Экипажи и пассажиры в количестве 27 человек погибли. В Тюмени была высокая комиссия из МГА, и мы надеялись, что уж теперь-то, перед лицом таких жертв, радиолокаторы нам поставят. Нет, конечно, было рекомендовано повысить бдительность. Один из высоких начальников из Свердловска, участвующий в работе комиссии, на наше недоумение с горечью выразился так. Ребята, какие локаторы? Мы уже 10 лет не можем пробить на Ан-2 установку проблесковых маяков. Пояснение не для авиаторов. Проблесковый маяк – это мигающая лампочка, чисто такая же по устройству, как и на милицейских мигалках. Проблесковых маячков нет на Ан-2 до сих пор. Еще один факт. Газета «Воздушный транспорт» уже 4 раза 20 марта, 10 апреля, 9 сентября, 22 ноября 1986 года выступала о судьбе прибора, измеряющего количество химикатов на борту Ан-2, разработанном несколько лет назад пилотом-товарищем Мирошниченко. Фактически речь идет об измерении полетной массы самолета. Положительное влияние прибора Мирошниченко на повышение безопасности полетов несомненно. Но судьба прибора на протяжении ряда лет печальна. Он все еще не внедрен. 20. 38 человек сгорело живьем. Виноваты правила движения денежных потоков, установленные за час. Вышеописанные случаи отрицательного влияния на безопасность, хоть и существуют благодаря системе денежных взаиморасчетов через летный час, благодаря затратному характеру экономики гражданской авиации, но они носят чисто технический характер, и потому их связь с пороченными денежными взаиморасчетами не для всех очевидна. Но, к сожалению, есть примеры, которые эту связь делают достаточно наглядной. Почему, к сожалению? Сейчас станет понятнее. 3 января 1984 года в поселке Аганск Тюменской области произошло тяжелое летное происшествие с вертолетом Ми-6. При взлете с аэродрома экипаж под управлением молодого командира принял преступное решение на взлет на перегруженном вертолете. В процессе взлета он с управлением не справился, вертолет столкнулся с землей, перевернулся на бок и сгорел. На борту было около 70 человек и груз. В результате погибло от огня и ожогов 38 человек. Было возбуждено уголовное дело, был суд. Слушание дела состоялось в открытом судебном заседании. Все, что будет сказано ниже, не в защиту экипажа. Экипаж пошел на преступление и осужден на длительные сроки лишения свободы. Справедливо. Речь пойдет о той роли, какую в этом деле сыграли денежные взаиморасчеты через летный час. Характерно в этом плане показания на суде второго пилота. Выдержка. В этот день мы уже налетали 3 часа 15 минут. Оставалось налетать 2 часа 45 минут до дневной санитарной нормы. Поэтому решили сделать полную заправку. Обратите внимание, еще неизвестен маршрут, что сколько и куда везти. Сколько заправить топливо решается не по работе, а потому, сколько нужно налетать. На момент происшествия в вертолете было около 8 тонн общей загрузки вместе с людьми. Сама предстоящая работа требовала лишь 4,5-4,7 тонн топлива. Экипаж заправил около 8 тонн. Помните, осталось налетать 2 часа 45 минут. Рассчитывая на этом топливе, за счет малой скорости, кругов перед посадкой все-таки дотянуть дневную норму полета до полной. За часы же идут деньги и экипажу, и отряду. Что в итоге получилось? При заправке 4,5-4,7 тонн и загрузке 8 тонн до предельного полетного веса оставалось еще 800 тысяч килограмм, то есть все было бы нормально. Экипаж в стремлении больше налетать перегрузился топливом, сделав заправку на 3,5 тонны больше, чем нужно для выполнения работы. В итоге экипаж на 2,5-2,7 тонны превысил предельный полетный вес, и вертолет потерял способность к безопасному взлету. В ходе судебного заседания экипажу много раз задавали один и тот же вопрос. Ну как вы, зная, сколько топлива заправлено, разрешили заказчику так много загрузить? Были разные ответы. К сожалению, не прозвучал только один, правильный, и который для вертолетчиков очевиден. Он мог бы прозвучать примерно так. А что я сделаю? Мне нужно топливо. С меня требуют налет. Мне самому нужен налет. А вот заказчику нужна работа. А это значит груз. Заказчик же знает, что лететь-то близко. Как я объясню, что не мог взять этот груз? Взаиморасчеты через час и порождают это противоречие. Заказчику нужна доставка грузов, а пилоту и отрасли топливо, чтобы сделать налет. По установленным правилам, налет – это деньги. Можно с уверенностью говорить, что в большей части летных происшествий, связанных с перегрузкой, она вызвана не тем, что на борту было много груза, а тем, что на борту было много топлива. Сильно ли распространена перегрузка? Достаточно широко. Об этом можно судить хотя бы потому, что командир экипажа на суде в свое оправдание говорил: «Так ведь все же так летают», то есть с перегрузкой. Раз уж мы говорим о тяжелом летном происшествии, то попутно обязаны упомянуть еще один момент. Его обязательно для будущего нужно зафиксировать на бумаге, хотя он прямо с темой нашего разговора о денежных взаиморасчетах и не связан. Случай в Аганске снова напомнил об одном из технических несовершенств наших вертолетов Ми-6 и Ми-8, серьезно влияющих на безопасность. Вертолеты Ми-6 и Ми-8 в положении на боку, особенно на левом боку, превращаются для пассажиров в западню. Ми-8 при этом ложится на свою единственную дверь. А на Ми-6 дверь оказывается над головой, на высоте почти 3 метров. Через лабиринты кабины экипажа, через их сбрасываемые люки, в положении на боку эвакуация, тем более в условиях паники, идет крайне медленно. А ведь аварийное покидание вертолета на земле можно сделать до предела простым и быстрым. У этих вертолетов широкие грузовые створки, и их можно сделать быстро сбрасываемыми. В этом случае выход на улицу из вертолета становится широким, как тоннель метро. Будь грузовые створки сбрасываемы, что давно предлагали эксплуатационщики, и что элементарно просто выполняется технически, скорее всего, все пассажиры в происшествии, что случилось в Аганске, остались бы живы, а так 38 человек, умерших ужасной смертью, заживо сгоревших. Нужно сказать, что последствия в Аганске были бы еще ужаснее. Помогло то, что на вертолете авиатехники плохо закрыли в полу грузовой кабины люк внешней подвески, и его удалось открыть. Большая часть людей спаслась через него. Один из похожих случаев был в начале 70-х годов с вертолетом Ми-8, с той лишь разницей, что вины экипажа в самом летном происшествии не было совсем. Обстоятельства были такими. В нормальных условиях с нормальным полетным весом вертолет Ми-8 начал взлет. На взлете разрушился один из его газотурбинных двигателей, и раскаленные лопатки турбины разлетелись во все стороны, разрушив топливную систему и сразу вызвав сильный пожар в пассажирской кабине. Экипаж среагировал мгновенно и в аварийной ситуации произвел безупречную посадку прямо перед собой. Но в кабине уже бушевало пламя. Из разрушенной топливной системы в салон вертолета хлестал горящий керосин. Спаслась в этом летном происшествии, получив тяжелые ожоги, только одна женщина с грудным ребенком. Ее каким-то чудом сумел вытолкнуть через верхний люк кабины экипажа бортмеханик этого вертолета. Остальные пассажиры и весь экипаж сгорели заживо. Автор этих строк тогда летал на Ми-2 и вывозил эту женщину с ребенком по санзаданию в областной центр в город Тюмень, в больницу. От вертолета и людей на земле осталась лишь горка пепла, да несколько оплавленных стальных деталей, уцелевших в адском огне. Очевидцы рассказывали, что они слышали, как кричали заживо горевшие в вертолете люди. Были бы грузовые створки сбрасываемыми, как знать, может быть, и в этом случае все остались живы. А так люди сгорели вместе с экипажем. Предложение о быстро сбрасываемых створках тогда подавалось и уже не первый раз подавалось. Однако ВОЗ и ныне там. Но описание этих подробностей, хоть и необходимое, но все-таки отступление от основной темы нашего разговора. Прежде чем перейти к позитивным предложениям в области денежных взаиморасчетов, необходимо подчеркнуть еще одно обстоятельство. 21. Денежные правила и преимущества в карьере. Мы уже говорили о том, что где страдает экономика, там страдает нравственность. Покажем еще один момент с этой стороны. Неправильные денежные взаиморасчеты между отраслью и государством приводят еще к одному очень важному моменту, говорить о котором много труднее, а отстаивать его много сложнее, но говорить необходимо. Если вы поинтересуетесь у аэрофлотовского работника, как жизнь, то в ответ вполне можете услышать. Жизнь, как у картошки. Если зимой не съедят, то весной посадят. В отрасли, не ориентированной на народохозяйственный результат, а лишь на иллюзорные свои выгоды, преимущество во внедрении получают те идеи, которые эти выгоды поддерживают, а соответственно этому получают больше поддержки и носители этих идей, способствуют их выдвижению и объединению. Это одно. С другой стороны, некоторые способные люди не желают своего выдвижения и даже противиться ему, потому что не хотят, например, в кавычках, выдавливать экономию топлива из своих подчиненных и так далее. Все это приводит к тому, что вероятность занятия высокого командного поста гораздо выше у того человека, который в большей степени готов ради преступных корыстных интересов отрасли повернуться спиной к интересам государства и народа. Человек, обладающий низкими моральными качествами, как правило, хотя есть и исключения, всегда получает те самые полкорпуса на финише, которые и обеспечивают ему, как бы здесь выразиться, более руководящее место по сравнению даже с теми людьми, которые выше их по официальной должности. Такой человек получает возможность и остальных разворачивать в работе. К общественным формам производства не самой лучшей стороной человеческих качеств. К тому же такие люди получают удивительное свойство непотопляемости. Очень не хотелось бы приводить здесь какие-то фамилии. Не в них дело, но подобные утверждения требуют иллюстрации. Командир Хондарев для Тюменского объединенного авиаотряда личность, сколь известная, столь и непонятная, судите сами. Будучи замкомандира полетной подготовки на аэродроме поселок Советский, проводит тренировку рядового командира на Ми-6. Во время выполнения учебного упражнения с управлением не справляется. Садится, не долетая полосы. И при приземлении повреждает вертолет. Одно нарушение. Далее, на поврежденном вертолете с целью сокрытия, не сообщая о случившемся, без осмотра вертолета комиссии, перелетает в Тюмень. Еще одно нарушение. Во время этого полета, естественно, стирается запись на средствах объективного контроля, по которой можно было бы судить, как произошла и развивалась предпосылка к летному происшествию. Еще одно нарушение. Даже за одно любое нарушение из списка нарушений, что совершил Хондарев, другого пилота наказали бы вплоть до увольнения с летной работы. Хондарев, наоборот, растет и вскоре становится командиром Тюменского объединенного авиаотряда. На этом посту он сам становится спиной к потребностям народного хозяйства и активно разворачивает в эту сторону остальных. Вспомните хотя бы его приказание летать на экономических режимах. Но тут еще одна зависимость есть. Человек, способный корыстные интересы отрасли чтить более интересов всего общества, как правило, не забывает своих личных интересов. Так было и здесь. Хондарев, пользуясь служебным положением, занялся спекуляцией автомашинами «Волга». Две или три успел перепродать и был уличен. Коммунисты авиаотряда выразили ему недоверие. С должности его были вынуждены снять. Что-то около года он пробыл пилотом-инструктором учебно-тренировочного отряда. Должность не пыльная и хлебная. А сейчас находится в высокой должности начальника летно-штурманского отдела авиации «Панх» Тюменского управления. И в Тюменском объединенном авиаотряде проводит показательные разборы, в основном посвященные повышению безопасности полетов. Любой отряд, любой работник ГА может рассказать что-то подобное. Приведенный пример рядовой, в общем строю без нравственности. Нужно ли говорить, как все это сильно влияет на социальные и моральные стороны жизни, как подрывает веру в руководство, в справедливость. В таких условиях перестают действовать и влиять многие положения и документы, извращаются сам стиль и смысл управления. Удобнее всего это показать на примере устава о дисциплине работников ГА. Вспомним, что любая организация для проведения в жизнь своих идеалов располагает двумя рычагами – это убеждение и принуждение. Формы убеждения могут быть разные, личный пример в частности. Формы принуждения тоже различны. Например, могут быть денежными, но сначала должно идти убеждение. Вспомним Ленина. Прежде всего, мы должны убедить, а потом принудить. Мы должны во что бы то ни стало сначала убедить, а потом принудить. Мы уже знаем, что идеалы, стоящие во главе экономики Аэрофлота, противоречат интересам общества. А потом... Они вызывают недовольство личного состава, выражающееся в той или иной форме. Хроническое отсутствие жилья, детских садов усиливают степень выражения недовольства. Все это воспринимается руководством как простая недисциплинированность. Понятно, что противоречащие естественному порядку вещей, противоречащие интересам государства, экономические идеалы не могут быть использованы для целей убеждения. Поэтому самый мощный рычаг – сознательное отношение к целям своей работы, к ее результатам. Рычаг, к тому же, поощряемый рублем, получается выключенным. Человеческий фактор не работает. Для обеспечения хоть какой-то работы остается одно – принуждение. Скоро обычные способы повышения дисциплины оказываются исчерпанными. И появляется, 75-й год, достаточно жесткий устав. Сам по себе этот документ составлен по всем правилам. Все в нем сбалансировано, права, обязанности, но работать-то он должен в Аэрофлоте, где неверные экономические идеалы уже сделали громадный перекос в сторону принуждения. И получилось, что из всего документа на практике работают буквально несколько строчек, а именно из пункта 5. Приказ или распоряжение начальника должны быть выполнены беспрекословно, точно и в срок. При этом начисто забывается, с чего начинается этот пункт. Начальник обязан правильно организовать работу подчиненных, подавать пример выполнения служебного долга. Конец цитаты. Собственно, начало пункта 5 для начальника, строго говоря, невыполнимо, и мы знаем почему. Идеалы экономики Аэрофлота не позволят. Вот и получается, что из всего документа работают слова «беспрекословно», «точно». На практике это звучит еще короче, я сказал. Такое ясказательное управление, часто не обеспеченное для подчиненного никакими условиями выполнения, вполне естественно вызывает дырозатыкательное исполнение. Такое исполнение воспринимается как очередная неисполнительность. Усиливается ясказательное давление, сыплются наказания. Дырозатыкательность исполнения нарастает тоже, замкнутый круг. Этот круг разорвется сам, если сделать так, чтобы экономические интересы государства стали бы и интересами отрасли. То есть, если создать для отрасли такие экономические методы хозяйствования, при которых интересы общества и интересы отрасли совпадут. В случае с авиацией нужно всего-то и сделать. Заменить взаиморасчеты за летный час взаиморасчетами за перемещение груза.